Глава 32. «Почему ты меня остановил?» Это было первое, что услышали протекторы Нарры, как только черная стена поглотила огонь Хальдора и исчезла, подчиняясь сплетенному им заклинанию. «Я мог перепрыгнуть!» Льот невозмутимо повернулся к взбешенному оборотню. Больше всего сейчас Майрал напоминал самого себя, но в другой ипостаси. Даже встрепанные волосы казались поднявшейся шерстью на загривке. «Не сомневаюсь», — равнодушно бросил Фарклайт. «Только искать протектора на твое место мне сейчас не досуг». Шаи отправил меч в ножны и совершенно без опаски положил руку на плечо Барса. Огонь Фаара, как и обычный, может на какое-то мгновение взметаться вверх. Поскольку в этот раз он был направлен именно против нас, подпаленной шкурой ты бы не отделался. К тому же, что ты собирался делать против шестерых протекторов? «Я думал...» Майрел явно уже приходил в себя, загоняя ярость внутрь до следующего раза и стараясь не смотреть в глаза Шерше, уже когда-то рассказывавшего ему про эту особенность пламени фаров. «Что если толкнуть Хальдора, он потеряет концентрацию и собьет заклинание, или вынужден будет отозвать огонь, и вы сможете прорваться к этим гадам?» Повисла некоторая пауза. «Могло бы сработать». Сдвинув брови, наконец произнес оторвавшийся от своих мыслей Ро. «Только не с Хальдором. Даже если не брать в расчет его огонь, который не дал бы тебе это сделать, он духовник такого уровня, что даже цунами не заставит его потерять концентрацию». «Кстати!» — вновь возмутился Барс. «Неужели ты не мог ему помешать? Ты же одного с ним уровня, поэтому вы постоянно на ножах». «Конечно мог», — хмыкнул Шерше. «Так какого?» — буквально заорал Майрел. Рос внезапной серьезностью посмотрел в его черные глаза. И если в тех плескалось разве что не обвинение в измене, то во взгляде духовника ворочалось какое-то страшное и яростное чувство. Но ответил он невероятно спокойно, отчего его слова даже не сразу дошли до сознания. «Потому что я не мог дать гарантии, что если я перебью заклинание, тот прорыв в пространстве, который мы наблюдали как стену энергии, не утащит нас за пределы этого мира, вместе с половиной этого города». Тишина в который раз повисла над собеседниками. Барс внезапно побледнел. «Это был прорыв в пространстве?» «Да». Темное чувство в карих глазах Шерше тоже, похоже, начало засыпать. «Это именно оно. Очень локальный и контролируемый. На подобное заклинание требуется не только мастерство самого высокого уровня, но и огромное количество свободной энергии. У фааров, в силу природных особенностей, ее достаточно. Хотя даже их подобное колдовство выжимает в лучшем случае наполовину». Масштаб поражал. Шай провел рукой по волосам, окончательно портя прическу. «Ты не знаешь, куда они направились?» Ро покачал головой. «Не представляю. Но не близко. Подобное заклинание переносит лишь на большие расстояния. На другой остров это точно. Но куда именно, не уверен, что и сам Хальдор знает». «О-о-о! А зачем ты им эту фальшивку показал?» Вдруг вспомнил Гархаэт. «А пусть помучаются!» Злорадно прошипел духовник. Льот осмотрел все еще находящееся в руках Ро зеркало. «Оно очень похоже на настоящее. Нам стоит ждать гостей в ближайшее время?» Шерше пожал плечами. «На их месте, пока Хальдор не восстановится, я бы к нам не совался. Сутки у нас есть. А потом мы их встретим!» С кровожадным блеском в глазах хлопнул кулаком по ладони Барс. «Очень гостеприимно встретим!» «Вряд ли», — вдруг покачал головой Шай. «Почему?» Удивлению коллег не было предела. «Они забрали Никки», — пояснил адъютант. «Вернее, он сам с ними ушел». «Я видел, как он в каком-то обалдении бродил по площади», — вспомнил Гархаэт. «Точно, точно!» — откликнулся Фиро, радостный, что наконец удалось вставить свою лепту в разговор. «Его вновь ударило, как в храме. А потом он просто оказался слишком близко к Хальдору, когда тот принялся колдовать. Шерше поморщился. Майрел огорчился. Хотя хвост теперь в безопасности. Уже немало. Нехорошо как-то с пацаненком получилось. Расстроенно вздохнул рыжий. «Думаю, пытать они его не будут», — чуть неуверенно произнес его напарник. «Да он и так им все расскажет», — фыркнул оборотень. «Ты его видел? Святая простота!» «А даже если и упрется, захочет в героя поиграть», — поддакнул Шай. «Змея Ранреу так его запутает, что-то ты сам не поймет, как все расскажет». «А потом они же не бросят мальчонку?» — никак не мог успокоиться Гархайт. «Насколько я узнал этого мальчика?» — усмехнулся Шерша. «Он так просто от них не отцепится». «Злорадствуешь, да?» — поддел его Майрел. «Ага, пусть теперь Халь мучается. Это ему в отместку за столь скорый уход. Жаль, жаль, что мы это не увидим. Наверняка призабавное зрелище. Наш Никки умеет впечатлять». Протекторы засмеялись, вспоминая искренний восторг и обожание в огромных глазах демона, способные в считанные минуты доводить до белого коленя. «И все-таки я попросил бы вас быть особо осторожными в означенный период», — приказал Льот и повернулся на зазвучавшее сбоку. «Старший протектор Фарклайт». Подошедшие жрицы склонились в поклоне. Потом выпрямились, и старшая из них с достоинством, уважением и даже некоторым скрытым восторгом произнесла: «Террио Арнелла Нецкальская приглашает вас посетить храм Искраулу».